рвется в рубку. «А сколько человек в команде такой подлодки?» Штурман выключил одограф. Калька была закончена. «Смотря какая подлодка», — ответил он мне. «От полсотни матросов и больше, если крейсерского типа. А что?» «Эти полсотни фашистских душ я мысленно поделил на сотню человек нашей команды, и у меня получился итог. Есть, — сказал я. — Половину фашиста я угробил. Теперь дело за второй половиной. И тогда на моем собственном боевом счету получится целый гитлеровец». Штурман засмеялся. «Какая-то у тебя дикая бухгалтерия. Разве можно врагов делить на четвертинки и половинки? Важен общий итог всего корабля». Труба с мостика глухим басом спросила: «Юнга там? Пусть поднимется на мостик». По эсминцу проиграли отбой, и навстречу мне с мостика горохом сыпали вниз дальномерщики и подвахтенные сигнальщики. Командир сидел возле телеграфа на раскидном стульчике и натирал себе висок карандашом от головной боли. Вопрос он задал мне странный. «Ты зачем исправил одограф? Он же скис. А разве твое дело соваться с отверткой туда, где ты ни черта не смыслишь? А если бы пережег соленоид?» Сигнальщики оглядывали горизонт и заодно слушали, какой скрип исходит от юнги, когда его драет с песком и с мылом. Я отвечал капитану третьего ранга, что не такой уж я дурак, чтобы портить прибор, устройство которого мне хорошо знакомо. Командир настаивал: «А вдруг бы испортил? Если тебя в базарный день продать, и то не выручили бы столько, сколько стоит этот одограф». Рукояти телеграфа стояли на средний вперед. Полубак эсминца то глубоко уходил в море, то его выбрасывал бегавшейся воды. Берегов не было видно. «Чем ты хоть крутил его там? Небось, ногтем? Вот и отвертка», — показал я командиру. «Скажи, какой мастер объявился? С отверткой служит». Из рубки поднялся штурман, сразу вмешавшись в разговор. «Павел Васильевич», — сказал он командиру, — «за Огурцова могу поручиться. Поступал точно по инструкции. Одограф этот юнга знает, поверьте мне, не хуже штурманского электрика». «Он же только рулевой», — буркнул командир, встал со стульчика, шагнул к визиру. Он оглядел горизонт в солнечной стороне, откуда больше вероятность появления противника, и сказал мне отрывисто: «Ну ладно, ступай со своей отверткой».